Глава 7. Светозарный Аннарис. Ната. Ната, Этьен, на выезд! Вот черт, сегодня точно не мой день. Вообще-то погони и расследования – любимейшая часть работы. Ловля человека живности, веселая и азартная, помогает держаться в форме, развивать хитрость и смекалку. Но не за час же до конца смены, когда чувствуешь себя словно выжатый лимон и ждешь не дождешься шанса хоть немного перевести дух. К тому же дежурство выдалось поистине адским. 5 истеричных подопечных, 1 жалоба на Ледянова. В таких случаях за делом следят все – пресса, телевидение, вампироманы. Неустанно путаются под ногами, чуть ли не каждый день пытают. Какие новости? Не понимаю я повального увлечения ледяными. Ну ладно, генты, эти любого обдурят. Прикинуться ангелами вообще, подозреваю, ангелов с них-то и писали. Ну ладно, медведи, ликаны есть в них что-то. Этакая животная притягательность. Очень на любителя. Однако работает. Но ради бога, объясните мне, чего хорошего в ходячих трупах. Пускай даже медики дурят нам голову, мол, вампиры не мертвяки, а существа, застрявшие между жизнью и смертью. Сердце не бьется, зато сосуды пульсируют. Ни один орган не работает, зато постоянно курсирует туда-сюда внутри тела, спрашивается только зачем. Живчики прямо. Да самые древние не только в ночном сне не нуждаются, но и вольготно разгуливают по солнцу. По примеру легендарного Дракулы. Вот и использовали бы клыкастиков для круглосуточных работ. Была бы хоть какая-то реальная польза государству и обществу. Да те, кому за 300 уже не прячутся от светила часов с 3 дня. Да, почти все вампиры-красавцы, писанные. Создатели придирчиво выбирают, кого обратить. Тут не как с обычными детьми, где не знаешь, какие гены возобладают, кого уродится любимое чадо. Ледяные словно в дорогом магазине. Глядят на витрину и решают, достаточно великолепен потенциальный отпрыск или поискать кого получше. Понять вампиров несложно. Вдруг замухрышка не уйдет в самостоятельное плавание и придется любоваться на образину столетия. Не у всех же нервы железные и характер стальной. Бытует расхожее мнение, якобы ледяные в постели неутомимы и вытворяют такое, о чем другим народам и не снилось. Тут ничего не скажу. Слава всем богам. Проверять не доводилось. Но поверьте личному опыту, вампиры – самые жестокие, хладнокровные и бессовестные убийцы, каких встречала за долгие годы борьба с душегубами всех мастей и рас. Впереди им дорогу, смерть будет скорой, страшной и, вероятно, очень кровавой. Надеюсь, хоть не по их туши нелегкая понесет нас в конце смены. Возбужденная повторной командой на выезд, я уныло побрела из кабинета в вестибюль, где ожидал Этьен. Еще раз закон подлости в действии. Порой сидишь весь день. Деть себя некуда и никаких происшествий, требующих вмешательства полицейских нашего уровня. Иногда же, вот как сегодня, не успеваешь разделаться с одной, случается другое, а ты уже на третье опаздываешь. Словно преступное братье сверхов нарочно сговорилось, чтобы свести участок с ума. Брент Томисин, начальник отделения, невысокий брюнет, лет 35 на вид. А на самом деле давно отпраздновавший 100-летний юбилей широким жестом направил нас к служебному выходу, туда, где огромная полицейская парковка. «Есть, сэр!» — радостно выпалил Этьен и рванул к тяжелой свинцовой двери, будто только об этом везде не мечтал. Верберы неутомимы. Не знаю, как нужно нагрузить напарника, чтобы устал настолько, что не обрадовался очередному выезду. Меня хватило лишь на то, чтобы понуро зашагать следом. «Ната!» — возмутился Брент. «Есть, сэр!» — пробурчала я под нос, стараясь не встречаться с темно-карими глазами начальника и поспешила скрыться за дверью. Этьен уже заводил наш огромный черный полицейский джип, на котором недавно поменял колеса. Теперь они такие высоченные, что запрыгнуть в машину – целая проблема. Зато смотришь на всех, как на тараканов, копошащихся у ног. «Зря ты так с Брендом!» – неодобрительно проворчал Вербер. «Даже удивительно. Абсолютно все сверхи, отделения, включая тех, кто с молоком матери впитал пренебрежительное, если не презрительное отношение к людям, искренне уважали и любили смертного руководителя. Не мешали этому ни его лопоухость, ни легкая картавость, ни простоватая внешность деревенской рубахи парня. Нос уточкой, гусиные брови, сросшиеся у переносицы, небольшие глаза и губы, которые не помешал бы чуток утонченности, широченные ладони, будто созданные копать картошку. Человеку с такими задатками надо обладать поистине выдающимися профессиональными качествами, чтобы возглавить участок вроде нашего или хорошими связями не только среди людей, но и среди верхушек других рас. Справедливости ради, последних случаев в полиции сверхов – единицы. Томасин получил пост заслуженно. Он и впрямь хороший начальник, никогда не придирался без надобности. Ко всем относился ровно и любые проблемы решал внутри участка. Ни разу на моей памяти капитан Томасин не допустил даже обсуждения подчиненных в других отделениях. Не говоря о том, чтобы в служебном расследовании, каких случаев немало, сверхи часто жалуются на превышение власти, участвовали чужаки. К тому же, в отличие от многих коллег, засидевшихся на месте, заплывших и обрюзших, оставался в прекрасной форме, усиленно тренировался. Не мудрено, что при небольшом росте капитан полиции сверхов неизменно привлекал внимание женщин, подтянутой фигурой и рельефными мускулами. Сам начальник мало интересовался прекрасным полом. 20 лет назад потерял любимую жену. Половинкам полицейских нашего подразделения генский эликсир не выдают. Для смертной женщины она и так прожила долго. Я не могла от души не восхищаться тем, как Брент ухаживал за любимой. Даром, что постарела, сгорбилась и выглядела скорее бабушкой капитана, чем супругой. Однако на все корпоративы начальник приходил под руку с женой. И будь я проклята, если не обращался с ней, как с королевой. Наверное, только ради такой любви и стоит выходить замуж. «Эй, Ната!» — низкий грудной голос Этьена вернул в реальность. Верберы говорят, как рычат, а когда действительно рычат, непривычным да слабым духом только и остается, что срочно менять одежду. По рации сообщили, едем за тремя лисами, предположительно ограбившими ювелирную лавку. «Опять? Лисы, крадущие украшения, это так же плоско и старо, как моя детская фотография, и так же пошло, как шутки о стриптизершах. Банда грабителей-оборотней сбежала от обычной полиции, и теперь недотепы преследовали их, а нас отправили подсобить. Вот так всегда, когда за дело берутся дилетанты, возомнившие, будто полиция сверхов, зря получает повышенную зарплату. Фишка в том, что лисы обычно невысокие, в лучшем случае с человека, и очень изящно сложены, что мужчины, что женщины. Кажущаяся тщедушность позволяет им частенько оставлять простых стражей порядка с носом. На самом деле, рыжики, мы дали им такую кличку, но очень сильны, легко заваливают смертного. Худощавый лишь из-за жилистости. Схватите лису за руку и почувствуете стальные мышцы, какие люди годами тренировок не накачивают. Мало того, засранцы жутко шустрые. Прежде чем ловить рыжика, сначала наработай отличную растяжку и паркуру обучись. Лисы, убегая от преследователя, выделывают такие трюки и кульбиты на крышах, трубах, пожарных лестницах, авто и прочих, попадающихся по дороге препятствиях, хоть фэнтези-саги снимай. Однажды рыжая, удирая от нас с Этьеном, забралась на крышу небоскреба по подоконникам открытых окон, До сих пор не понимаю, как ей это удалось. Кстати, лисы вовсе не рыжие на самом деле. Когда обращаются, да, в человеческом же обличии каштановой или песочной масти, очень редко жгуче черные. Еще и поэтому легко теряются в толпе. По рации без конца передавали, куда двигаются подозреваемые. Спустя минут 20 в погоне предсказуемо выяснилось, что рыжики рвутся к лесополосе. Там оборотню затеряться не проблема. Обычный человек вряд ли увидит разницу между ним в образе лисы и обычным зверем. У нас глаз наметанный, не обманешь. Начнем с того, что рыжики немного крупнее, массивнее обычной местной лисицы, килограмм под 40. Неудивительно, обращается-то человек, а вес тела и мышечный объем никуда не денешь. Это только в сказках. Был бугай, а стал муравьем. Кроме того, оборотни выдают глаза. Сложно объяснить, надо видеть, привыкнуть, ощутить нутром. Хотя, возможно, все дело в интуиции. Но глаза у рыжиков в звериной ипостаси, осмысленные, наполненные ехицей, нелицеприятным мнением о нас, полиции сверху. Этьен посмотрел на меня и, получив обреченный кивок, направил авто в сторону нужного леска. Огни. Большой красный грузовик, аккуратный и новенький, будто игрушечный, оказался удобным и невероятно вместительным. Мне выделили спальную полку, на которой легко уместилось бы две огни, застеленную мягким матрасом и пуховой подушкой, размером с три моих домашних. Вовремя, обессилев от перехода, долгой дороги и пережитого потрясения, я даже сидеть была не в состоянии. С удовольствием свернулась калачиком, закутавшись в шерстяной плед, покоившийся на складной полочке у стены. Гент уселся у окна, грациозно опершись локтем на ручку дверцы. Полуоборот его головы позволял разглядеть длиннющие светлые ресницы, загнутые вверх. Берн взгромоздился за руль, Альвиль устроился на краю моей лежанки. Поначалу соседство ледяного, время от времени одаривающего быстрыми взглядами, тревожило и будоражило. Даже когда вампир пытался улыбаться или проявлять дружелюбие, в его мимике сквозило нечто хищное, дикое, животное. Глаза Альвиля напоминали два изумруда. Потрясающе чистые, сияющие, но безжизненные. Хотя он же не мертвый. Какие еще у них могут быть глаза? Вблизи создавалось ощущение стеклянного взгляда, когда существо уставилось сквозь тебя. Пару раз, заметив мою реакцию, Альвиль ободряюще подмигнул. На фоне ровных зубов удлиненные клыки обращали на себя внимание. В отличие от верберовских, они больше напоминали волчьи. Не конусы, скорее сабли. Угрозы от ледяного не исходило. Изменившийся прикус не пугал, но близость неприятно щекотала нервы. Объяснить ощущение не получалось на сознательном уровне, Ал даже нравился. Приятный, вежливый, привлекательный, в конце концов. Но шестое чувство вопило о чем-то неприятном. Не об опасности, не о дурных намерениях, а именно о чем-то неприятном. Я постаралась отвлечься на густую гриву Берна, уходившую в ворот клетчатой рубашки. Интересно, растительность у него вдоль всего позвоночника? За созерцанием мохнатого затылка медведя нервозность быстро улеглась. Монотонность, движение по ровному шоссе, без кочек и рытвин усыпили меня. Ветки деревьев кружевным полотном простирались внизу. Я летела, расправив огромные крылья. Длинные усы развивались по сторонам, совершенно не мешая. Когтистые лапы, прижатые к животу, представлялись верхом совершенства. Один-два взмаха крыльями, и цель достигнута. Взгляд приковывало озерцо, похожее на драгоценный кристалл в зеленой оправе леса. Я устремляюсь вниз к земле, выставив ноги Лапы. Мягкая трава хрустит под когтями, словно скомканный лист бумаги. Неспешно подхожу к кромке воды. Поверхность гладкая, как стекло, окрашенная в ультрамариновый цвет. Коричневая россыпь камушков на дне ничуть не мешает полностью оценить отражение. Карие глаза сильно посветлели, ну прям осколки топаза. Корона рогов венчает слегка удлиненную морду ящера. Золотой аджагара прекрасен. Расправляю гигантские крылья, любуюсь синими перепонками, в солнечных лучах прозрачными, словно тончайшая вуаль. Огни! Огни! Холодные брызги мурашками бегут по коже, будто кто-то нарочно плеснул на меня студеной водой. Огни! Озеро, лес, аджагара. Видение покрывается густым серым туманом, поглощает тьмой, подобно акварельному наброску, случайно залитому грязной водой. Мгла расползается, цепкими щупальцами захватывает все вокруг. Огни! Удивленно открываю глаза и пару минут нервно моргаю, судорожно пытаясь сообразить, где я и что происходит. Память неохотно возвращает события последних часов. Из приоткрытой двери грузовика видно, что красная громадина припаркована на обочине дороги, а вокруг такая знакомая суета мегаполиса. Небоскребы в стиле хай-тек, сверкающие тонированными стеклами, похожими на тысячи гигантских черных очков. Улицы, вымощенные серой плиткой с замысловатым розовым орнаментом. Кафе, истощающее на всю улицу ароматы, от которого желудок сжимается в тугой узел и текут слюнки. Витрины магазинов с замершими в неестественно угловатых позах манекенами, похожими на мимов. Боже, как все знакомо и незнакомо одновременно. Интуитивное отторжение чужого города заставило сердце предательски ёкнуть. Даже воздух здесь другой, не родной. Высокая сочная трава на ухоженных газонах какая-то не наша. Ясное небо с пуховыми перинами облаков не веселит. Ты чего? Альвиль застыл внизу возле открытой дверцы машины рядом с Берном. Не в силах оторваться от созерцания мегаполиса, я оставила вопрос без ответа. Солнце еще не село, хотя сумерки стальной дымкой легли на оживленные улицы. Пестроте здешних прохожих оставалось лишь удивляться. Сверхие люди сновали туда-сюда, будто так и надо. Разумеется, так и надо в этом мире. Здесь было на кого поглазеть. Юркие оборотни лисы с острыми угловатыми чертами лица шустро лавировали в толпе. Каны и верберы шагали величавы, расправив богатырские плечи, выпятив грудь, будто демонстрировали собственную мощь. Волки ступали спокойно, пружинисто, размеренно. Рядом со смертными – великаны, рядом с канами и верберами – карлики. Так сказать, все познается в сравнении. Изредка мелькали генты и ледяные. Первые на фоне остальных рас и впрямь напоминали ангелов, сошедших с небес, вторые красивых и опасных демонов. Генты? Я посмотрела на Бьорн и Альвиля. Где Стеллер? Он что, уже ушел? Эй ты, весельчак, пугаешь девушку? Раскатисто проревел вербер и ткнул локтем в воздух справа от себя. Подумаешь, цаца, пусть радуется, что от Кана спасли. Вот уж кто не церемонился бы, фыркнул невидимый гент и медленно появился из воздуха рядом с медведем. «Ты не особо рассуждай», — недобро оскалился в его сторону ледяной. «Мы и тебя прихватили из жалости». Стеллер фыркнул громче и, задрав красивый нос, процедил. «Вы прихватили меня за вознаграждение отца». «Не смеши мои пятки», — прервал Гента Берн, по примеру друга грозно сверкнув клыками. «За такое вознаграждение я бы даже с постели не встал». Мы тебя просто пожалели. И вообще, наша гостья заскучала. Вербер многозначительно кивнул в мою сторону. Не понимая из диалога сверхов ни слова, я терпеливо выжидала. Закончив сверлить Стеллера уничтожающим взглядом, Альвиль протянул мне руку. Опершись о его ладонь, непривычно крепкую и холодную, выпрыгнула из кабины грузовика на городскую мостовую. «Добро пожаловать в Анарис», — произнес Ледяной, все еще удерживая мои пальцы. «Спасибо, близость Алла действовала магически, иначе не скажешь. Сердце тревожно билось, по позвоночнику струился холодный родник, заставляя ежиться. Ладони и ступни покрылись липкой испариной. Что же это такое? Не страшен, не угрожающий, не уродлив, совсем наоборот. А острое чувство неприятия пронзало до мурашек. Словно по телу неслись орда красных муравьев и непрерывно кусала. Бррр, не люблю, когда собственные ощущения ставят в тупик.